Глава 5. Искусство классификации. Операция деления. Пример сумбурной классификации. Аргентинский писатель Борхес приводит отрывок из некой китайской энциклопедии. В нем дается классификация животных, и говорится, что они подразделяются на А. принадлежащих императору, Б. бальзамированных, В. прирученных, Г. молочных поросят, Д. сирен, Е. сказочных, Ж. бродячих собак, З. заключенных в настоящую классификацию, И. буйствующих, как в безумии, К. неисчислимых, Л. нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, М. прочих, Н. только что разбивших кувшин, О. издалека кажущихся мухами. Чем поражает эта классификация? Почему с самого начала становится очевидным, что подобным образом нельзя рассуждать ни о животных, ни о чем-либо ином? Невозможными являются не отдельные указанные разновидности животных, а как раз соединение их в одну группу, перечисление их друг за другом. Так что рядом встают живые и умершие животные, буйствующие и нарисованные, фантастические и прирученные, классифицируемые и только что разбившие кувшин. Сразу возникает чувство, что нет такой единой плоскости, на которой удалось бы разместить все эти группы. Нет общего, однородного пространства, в котором могли бы встретиться все перечисленные животные. Классификация всегда устанавливает определенный порядок. Она разбивает рассматриваемую область объектов на группы, чтобы упорядочить эту область и сделать ее хорошо обозримой. Но классификация животных из энциклопедии не только не намечает определенной системы, но, напротив, разрушает даже те представления о гранях между группами животных, которые у нас есть. В сущности, эта классификация нарушает все те требования, которые предъявляются к разделению какого-то множества объектов на составляющие его группы. Вместо системы она вносит несогласованность и беспорядок. Что же такое классификация? Вопрос этот важен, так как классификация — одна из обычных и часто применяемых операций, средство придания нашему мышлению строгости и четкости. Но прежде чем ответить на вопрос, введем несколько вспомогательных понятий. Деление понятий. Классификация является частным случаем деления, логической операции над понятиями. Деление — это распределение на группы тех предметов, которые мыслятся в исходном понятии. Получаемые в результате деления группы называются членами деления. Признак, по которому производится деление, именуется основанием деления. В каждом делении имеются таким образом делимое понятие, основание деления и члены деления. Например, треугольники можно разделить на остроугольное, прямоугольное и тупоугольное. Основанием деления служит характер углов треугольника. Классификация представляет собой многоступенчатое, разветвленное деление. Скажем, ощущения можно разделить на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые. Затем внутри отдельных групп выделить подгруппы, например, пространственные и цветовые зрительные ощущения. Сами подгруппы подвергнуть более дробному делению и так далее. К операции деления приходится прибегать едва ли не в каждом рассуждении. Определяя понятие, мы раскрываем его содержание, указываем признаки предметов, мыслимые в этом понятии. Производя деление понятия, мы даем обзор того круга предметов, который отображен в нем. Важно уметь таким образом не только определять содержание понятия, но и прослеживать те группы, из которых слагается класс предметов, обозначаемых понятием. Из арифметики хорошо известна операция деления чисел. Деление понятий или логическое деление — другая мыслительная операция, имеющая с первой общее не только название, но и структуру. У обеих операций есть делимое, делитель и результат деления. Логическое деление применяется к понятиям. Результат такого деления — несколько новых видовых понятий. В содержание последних входят все те признаки, которые мыслились в исходном родовом понятии, и, кроме того, признаки, отличающие один вид от другого. Логическое деление случается смешивают с другой операцией, которая тоже иногда именуется делением, с расчленением некоторого предмета на составные части. Мы говорим, что все деревья делятся на хвойные и лиственные. Это логическое деление. Но мы можем также сказать, что дерево делится на крону, ствол и корни. Это уже не деление понятия дерева, а расчленение самого дерева на его части. Различие здесь важное и вместе с тем простое. О каждой из частей логического деления можно высказать все то, что говорится в содержании делимого понятия. И хвойное деревья, и лиственное — это деревья. И в отношении первых, и в отношении вторых справедливо все то, что верно для деревьев вообще. Но части, получающиеся в результате расчленения дерева, вовсе не являются деревьями. О кроне, стволе или корнях нельзя сказать «это дерево». Общую характеристику деревьев нельзя распространить на части отдельного дерева. В одной из басен Эзопа рассказывается о том, как звери делили добычу. Лев потребовал себе четверть как глава зверей, еще четверть за свое несравненное мужество и еще одну четверть для жены и детей. Что же до последней четверти? Заключил лев. Любой из зверей может поспорить со мной из-за нее. Отсюда и пошло выражение «львиная доля». Раздел добычи — это, конечно, не логическое деление понятия добычи, а расчленение добычи на части, в данном случае на четыре части. Слово «деление» употребляется и в других смыслах. Они связаны с основными только посредством зыбких сиюминутных ассоциаций. В сказке Льюиса Кэрролла «Белая королева» спрашивает Алису, знает ли она арифметическую операцию деления. «Раздели буханку хлеба ножом, что будет?» «По-моему», — начала Алиса, но тут вмешалась черная королева. «Бутерброды, конечно», — сказала она. «А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость. Что останется?» Алиса задумалась. «Кость, конечно, не останется, ведь я ее отняла. И собака тоже не останется. Она побежит за мной, чтобы меня укусить. Ну и я, конечно, тоже не останусь». «Значит, по-твоему, ничего не останется?» — спросила черная королева. «Должно быть, ничего». Такого рода комические деления и вычитания даже при желании не спутаешь с обычными операциями над числами и понятиями. В дальнейшем речь будет идти только о логическом делении. Не будет опасности спутать это деление с какой-то другой операцией, и нет нужды поэтому выделять его словом «логическое». Требования к делению. Правила, которые надо соблюдать при делении понятий, элементарны. Обычно формулируют четыре таких правила. Во-первых, деление должно вестись только по одному основанию. Это требование означает, что избранный вначале в качестве основания отдельный признак или совокупность признаков не следует в ходе деления подменять другими признаками. Правильно, например, делить климат на холодный, умеренный и жаркий. Деление его на холодный, умеренный, жаркий, морской и континентальный будет уже неверным. В начале деление производилось по среднегодовой температуре, а затем по новому основанию. Неверными являются деления людей на мужчин, женщин и детей, обуви на мужскую, женскую и резиновую. Веществ на жидкие, твердые, газообразные и металлы и тому подобное. Во-вторых, деление должно быть соразмерным или исчерпывающим, то есть сумма объемов членов деления должна равняться объему делимого понятия. Это требование предостерегает против пропуска отдельных членов деления. Ошибочными, неисчерпывающими будут, в частности, деления треугольников на остроугольное и прямоугольное. Пропускаются тупоугольные треугольники. Деление людей с точки зрения уровня образования на имеющих начальное, среднее и высшее образование. Пропущены те, кто не имеет никакого образования. Деление предложений на повествовательное и побудительное. Пропущены вопросительные предложения. В-третьих, члены деления должны взаимно исключать друг друга. Согласно этому правилу, каждый отдельный предмет должен находиться в объеме только одного видового понятия и не входить в объемы других видовых понятий. Нельзя, к примеру, разбивать все целые числа на такие классы: числа, кратное двум, кратное трем, числа, кратное пяти и так далее. Эти классы пересекаются, и, допустим, число 10 попадает и в первый, и в третий класс, а число 6 и в первый, и во второй классы. Ошибочно и деление людей на тех, которые входят в кино, и тех, которые ходят в театр. Есть люди, которые ходят и в кино, и в театр. И, наконец, в-четвертых, деление должно быть непрерывным. Это правило требует не делать скачков в делении, переходить от исходного понятия к однопорядковым видам, но не к подвидам одного из таких видов. Например, правильно делить людей на мужчин и женщин. Женщин — на живущих в северном полушарии и живущих в южном полушарии. Но неверно делить людей на мужчин, женщин северного полушария и женщин южного полушария. Среди позвоночных животных выделяются такие классы: рыбы, земноводные, рептилии, гады, птицы и млекопитающие. Каждый из этих классов делится на дальнейшие виды. Если же начать делить позвоночных на рыб, земноводных, а вместо указания рептилий перечислить все их виды, то это будет скачком в делении. Можно заметить, что из третьего правила вытекает первое. Так, деление обуви на мужскую, женскую и детскую нарушает не только первое правило, но и третье. Члены деления не исключают друг друга. Деление королей на наследственных, выборных и трефовых не согласуется опять-таки как с первым, так и с третьим правилом. Теперь, воспользовавшись правилами деления, можно конкретно ответить на вопрос, в чем дефекты той классификации животных, которую предлагает китайская энциклопедия. Ясно, что эта классификация вообще не придерживается никакого твердого основания. В ней нет даже намека на единство и неизменность основания в ходе деления. Каждая новая группа животных выделяется на основе собственных своеобразных признаков, безотносительно к тому, по каким признакам обособляются другие группы. Связь между группами оказывается почти полностью разрушенной. Никакой координации и субординации между ними установить невозможно. Далее, члены деления здесь не исключают друг друга. Всех перечисленных животных можно нарисовать. Многие из них издалека могут казаться мухами. Все они включены в классификацию и так далее. Относительно того, что перечисленные виды животных исчерпывают множество всех животных, можно говорить только с натяжкой. Те животные, которые не упоминаются прямо, свалены в кучу в рубрики и прочее. И, наконец, очевидны скачки, допускаемые в данном делении. Различаются как будто сказочное и реально существующее животное, но вместо особого упоминания последних перечисляются их отдельные виды — поросята и собаки, причем не все поросята, а только молочные, и не все собаки, а лишь бродячие. Классификации, подобные этой, настолько сумбурны, что возникает даже сомнение, следует ли вообще считать их делениями каких-то понятий. Об усовершенствовании таких классификаций, придании им хотя бы видимости системы и порядка, не приходится и говорить. Но, что интересно, даже такого рода деления, отличающиеся путаницей и невнятностью, иногда могут оказываться практически небесполезными. Нет ничего невозможного в предположении, что и классификация животных, подобная взятой из энциклопедии, может довольно успешно служить каким-то практическим, разнородным по самой своей природе целям. Теоретически, с точки зрения логики, она никуда не годится. Однако далеко не все, что используется повседневно, находится на уровне требований высокой теории и отвечает стандартам безупречной логики. Нужно стремиться к логическому совершенству, но не следует отбрасывать с порога все, что представляется логически не вполне совершенным. Иногда вместо строгого, отвечающего всем требованиям деления, может использоваться простая группировка интересующих нас предметов. Не будучи делением, она способна, тем не менее, удовлетворительно служить практическим целям. Некоторые из упомянутых неверных делений могут рассматриваться как такого рода группировки. Основание деления. Основание деления — это отдельный признак или совокупность признаков, вариации которых позволяют провести различия между видами предметов, мыслимых в делимом понятии. Наиболее частая ошибка в делении — это, конечно, изменение основания на одном из шагов деления. Характерная ошибка. Всякая классификация преследует определенную цель, и выбор основания классификации диктуется как раз этой целью. В одном случае людей целесообразно делить по уровню образования, в другом — по возрасту, в третьем — по размеру обуви и так далее. Поскольку самых разнообразных и разнородных целей может быть очень много, одна и та же группа предметов может оказаться расклассифицированной по самым разным основаниям. Цели делений, а значит и их основания, обусловливаются определенными практическими или теоретическими соображениями, к которым правила деления не имеют никакого отношения. Суть этих правил сводится к требованию, чтобы основание, раз уж оно было выбрано, в дальнейшем в пределах проводимого деления не менялось. Допустим, что нам надо расклассифицировать в группы 6 следующих имен по любым обобщающим признакам. 1. Герда. 2. Борис. 3. Алексей. 4. Екатерина. 5. Белла. 6. Дадон. Сколько всего групп удается выделить? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как ничем не ограничены те основания, по которым могут делиться перечисленные имена. Их можно разделить на мужские и женские, группы 1, 4, 5 и 2, 3, О. На имена, которые носят герои известных сказок, и остальные имена, 1, 6 и 2, 3, 4, 5. На имена, начинающиеся на гласную букву и на согласную, 3, 4 и 1, 2, 5, 6. На имена довольно редкие у нас и широко распространенные, 1, 5, 6 и 2, 3, 4. На имена, содержащие две буквы «Е» и не имеющие этого признака, 3, 4 и 1, 2, 5, 6 и так далее. Иногда говорят, что нужно стремиться классифицировать предметы по важным, существенным признакам, избегать делений по случайным, второстепенным свойствам. Однако это пожелание, каким бы разумным оно поначалу ни казалось, вряд ли реалистично и выполнимо. Важное с одной точки зрения может оказаться менее важным и даже вообще несущественным с другой. Деление, отвечающее одной цели, может препятствовать достижению другой цели. При приеме людей на работу важно учитывать уровень их образования, но при продаже им обуви важнее знать, как они делятся на группы по ее размерам. В старые времена в ходу были такого рода афиши и приписки к ним. Виртуоз-пианист Давин Гофф играет головой, локтем и сиденьем. Первое место — 50 копеек, можно сидеть. Второе — 30, можно стоять. Третье место — 10 копеек, можно делать все, что угодно. Купившие первые 50 билетов, за исключением галерки, получат бесплатно портрет артистки, жены господина режиссера. Устроителям представлений, сочинявшим эти афиши и знавшим тогдашнюю публику, казалось естественным и важным делить игру на пианино на игру головой, локтем, сиденьем и другими частями тела, разбивать места на сидячие, стоячие и неизвестно какие, подразделять зрителей на жаждущих иметь бесплатно портрет жены режиссера и всех остальных. В основе этих делений лежали, конечно, помимо всего прочего, и сугубо рекламное соображение. Дихотомическое деление. Говоря об основаниях делений, нужно обязательно упомянуть особый вид делений — дихотомию, буквально разделение напополам. Дихотомическое деление опирается на крайний, так сказать, случай варьирования признака, являющегося основанием деления. С одной стороны выделяются предметы, имеющие этот признак, с другой — не имеющие его. В случае обычного деления люди могут подразделяться, к примеру, на мужчин и женщин, на детей и взрослых и тому подобное. При дихотомии множество людей разбивается на мужчин и не мужчин, детей и не детей и тому подобное. Дихотомическое деление имеет свои определенные преимущества, но, в общем-то, оно является слишком жестким и ригористичным. Оно отсекает одну половину делимого класса, оставляя ее в сущности без всякой конкретной характеристики. Это удобно, если мы хотим сосредоточиться на одной из половин и не проявляем особого интереса к другой. Тогда можно назвать всех тех людей, которые не являются мужчинами, просто не мужчинами, и на этом закончить о них разговор. Далеко не всегда, однако, такое отвлечение от одной из частей целесообразно. Отсюда ограниченность использования дихотомий. Классификации, в основе которых лежит дихотомическое деление, были особенно популярными в прошлом, в средние века. Это объяснялось, с одной стороны, ограниченностью и поверхностью имевшихся в то время знаний, а с другой — неуемным стремлением охватить классификациями весь мир, включая и внеземную его часть, которая предполагалась существующей, но недоступной слабому человеческому уму. Естественная классификация. Классификация широко используется в науке, и естественно, что наиболее сложная и совершенная классификации встречаются именно здесь. Блестящим примером научной классификации является периодическая система элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Она фиксирует закономерные связи между химическими элементами и определяет место каждого из них в единой таблице. Подытожив результаты предыдущего развития химии элементов, эта система ознаменовала начало нового периода в их изучении. Она позволила сделать прекрасно подтвердившиеся прогнозы относительно неизвестных еще элементов. Всеобщую известность получила в XVIII-XIX веках классификация живых существ Карла Линнея. Он поставил задачей описательного естествознания расположение объектов наблюдения, элементов живой и неживой природы, по ясным и конкретным признакам в строгий порядок. Классификация должна была бы выявить основные принципы, определяющие строение мира, и дать полное и глубокое объяснение природы. При применении идей Линнея, писал выдающийся естествоиспытатель и историк науки Вернадский, сразу открылось множество совершенно неожиданных правильностей и соотношений. Возникли совершенно новые научные вопросы, не приходившие в голову предшествовавшим натуралистам. Появилась возможность научного исследования там, где раньше предполагалась игра природы или неподчиняющиеся строгим законам волевые проявления созидательной ее силы. Понятен поэтому тот энтузиазм, с которым была встречена работа великого шведского натуралиста. Идеи и методы Линнея сразу охватили все естествознание, вызвали тысячи работников, в короткое время в корне изменили весь облик науки о царствах природы. Естественная и искусственная классификация. Ведущей идеей Линнея было противопоставление естественной и искусственной классификации. Искусственная классификация использует для упорядочения объектов несущественные их признаки, вплоть до ссылки на начальные буквы имен этих объектов, алфавитные указатели, именные каталоги в библиотеках и тому подобное. В качестве основания естественной классификации берутся существенные признаки, из которых вытекают многие производные свойства упорядочиваемых объектов. Искусственная классификация дает очень скудное и неглубокие знания о своих объектах. Естественная же классификация приводит их в систему, содержащую наиболее важную информацию о них. По мысли Линнея и его последователей, всеобъемлющие естественные классификации являются высшей целью изучения природы и венцом ее научного познания. Сейчас представления о роли классификации в процессе познания заметно изменились. Противопоставление естественных и искусственных классификаций во многом утратило свою остроту. Далеко не всегда существенное удается ясно отделить от несущественного, особенно в живой природе. Изучаемые наукой объекты представляют собой, как правило, сложные системы взаимопереплетенных и взаимообусловленных свойств. Выделить из их числа самое существенное, оставив в стороне все остальные, чаще всего можно только в абстракции. Кроме того, существенное в одном отношении обычно оказывается гораздо менее важным, когда оно рассматривается в другом отношении. И, наконец, процесс углубления в сущность даже простого объекта бесконечен. Все это показывает, что роль классификации, в том числе и естественной классификации, в познании природы не должна переоцениваться. Тем более ее значение не следует преувеличивать в области сложных и динамичных социальных объектов. Надежда на всеобъемлющую и в основе своей завершенную классификацию — явная утопия, даже если речь идет только о неживой природе. Живые существа очень сложные и находящиеся в процессе постоянного изменения, крайне неохотно укладываются даже в рубрики предлагаемых ограниченных классификаций и не считаются с устанавливаемыми человеком границами. Осознав определенную искусственность самых естественных классификаций и отметив в них даже некоторые элементы произвола, не следует, однако, впадать в другую крайность и умалять важность таких классификаций. Один пример из той же биологии покажет, какую несомненную пользу приносит объединение в одну группу животных, казавшихся не связанными между собой. «Среди современных животных, — пишет зоолог Симпсон, — броненосцы, муравьеды и ленивцы столь не похожи друг на друга, их образ жизни и поведение настолько различны, что едва ли кому-нибудь пришло бы в голову без морфологического изучения объединить их в одну группу. Было обнаружено, что в позвоночнике этих животных имеются дополнительные сочленения, из-за которых они получили имя ксенантры — странно сочлененное млекопитающее. После открытия необычных сочленений был тут же открыт целый ряд других сходных особенностей этих животных. Сходное строение зубов, мощные конечности с хорошо развитыми когтями и очень большим когтем на третьем пальце передней конечности и так далее. Сейчас никто не сомневается, заключает Симпсон, что ксенантры, несмотря на их значительное разнообразие, действительно образуют естественную группу и имеют единое происхождение. Вопрос о том, кто именно был их предком и когда и где он существовал, связан с большими сомнениями и еще неразгаданными загадками. Предпринятые тщательные поиски общего предка ксенантр позволили обнаружить их предположительных родичей в Южной Америке, Западной Европе. Таким образом, объединение разных животных в одну группу систематизации позволило не только раскрыть многие другие их сходные черты, но и высказать определенное соображение об их далеком предке. Говоря о проблемах классификации другой группы живых организмов — вирусов, советские ученые-вирусологи Затула и Мамедова пишут: «Без знания места, которое занимает объект исследования, в ряду ему подобных, ученым трудно работать. Классификация нужна в первую очередь для того, чтобы сэкономить время, силы и средства, чтобы, раскрыв тайны одного вируса или разработав меры борьбы с каким-либо вирусным заболеванием, применить на других подобных вирусах и болезнях. Частое открытие вирусологии, бурно развивающейся науки, вынуждают пересматривать законы и свойства, по которым сгруппированы вирусы. Ученые не считают какую-либо классификацию вирусов единственно верной и законченной. Конечно, будут еще обнаружены новые свойства, которые уточнят и расширят таблицу вирусов, а, может быть, и позволят создать новую классификацию. Все сказанное о выгодах, даваемых классификации вирусов, и об изменениях ее с развитием вирусологии, справедливо и в отношении классификаций других групп живых организмов. Это верно и применительно ко всем вообще классификациям, разрабатываемым наукой. Человек как объект классификации. Затруднения с классификацией имеют чаще всего объективную причину. Дело не в недостаточной проницательности человеческого ума, а в сложности с самого окружающего нас мира, в отсутствии в нем жестких границ и ясно очерченных классов. Всеобщая изменчивость вещей, их текучесть, еще более усложняет и размывает эту картину. Именно поэтому далеко не все и не всегда удается четко классифицировать. Тот, кто постоянно нацелен на проведение ясных разграничительных линий, постоянно рискует оказаться в искусственном, им самим созданном мире, имеющем мало общего с динамичным, полным оттенков и переходов реальным миром. Наиболее сложным объектом для классификации является, без сомнения, человек. Типы людей, их темпераменты, поступки, чувства, стремления, действия и так далее — все это настолько тонкие и текучие материи, что попытки их типологизации только в редких случаях приводят к полному успеху. Каждый человек уникален и вместе с тем имеет черты, общие с другими людьми. Отличая одного человека от другого, мы используем такие понятия, как темперамент, характер, личность. В повседневном общении они имеют достаточно определенный смысл и помогают нам понять и себя, и других. Однако строгих определений этих понятий нет, и нет, соответственно, отчетливого деления людей по темпераментам и характерам. Древние греки подразделяли людей на холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Уже в наше время Павлов усовершенствовал эту классификацию и распространил ее на всех высших млекопитающих животных. У Павлова холерику соответствует сильный, возбудимый, неуравновешенный тип, а меланхолику — слабый. Сангвиник — сильный, уравновешенный тип, а флегматик — сильный, уравновешенный, инертный. Сильный, неуравновешенный тип склонен к ярости, слабый — к страху. Для сангвиника типично преобладание положительных эмоций, а флегматик вообще не обнаруживает сколько-нибудь бурных эмоциональных реакций на окружающее. «Возбудимый тип в его высшем проявлении, — писал Павлов, — это большей частью животное агрессивного характера. Крайний тормозимый тип — это то, что называется трусливое животное». Сам Павлов не переоценивал значение этой классификации темпераментов и возможности приложения ее к конкретным людям. Он говорил, в частности, не только о четырех указанных типах темперамента, но и о специально человеческих типах художников и мыслителей. У первых преобладает образно-конкретная сигнальная система, у вторых — речевая, абстрактно-обобщенная. В чистом виде ни один из типов темперамента невозможно, пожалуй, обнаружить ни у кого. Характер — это целостный и устойчивый индивидуальный склад душевной жизни человека. Ее тип — нрав человека, проявляющийся в отдельных актах и состояниях его психической жизни, а также в его манерах, привычках, складе ума и свойственном человеку круге эмоциональной жизни. Характер — гораздо более сложное понятие, чем темперамент. Нет поэтому ничего странного, что в приведенном описательном определении характера нет никакой зацепки, дающей надежду на возможность классификации разных характеров людей. В повседневной жизни мы называем характер сильным, слабым, твердым, мягким, тяжелым, плохим, настойчивым, труднопереносимым и так далее. Но все это далеко еще не классификация характеров. Еще более сложным является понятие «личность». Как его обычно определяют, личность — это ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающее его поведению необходимую последовательность и устойчивость. Попытки классификации темпераментов и характеров спорны, но они существуют. Классификации личности нет вообще. Причина проста. Не удается выделить реалистический и одновременно универсальный классификационный принцип, найти ясное основание распределения на группы всех людей по различиям их личностных качеств. Это не означает, конечно, что мы никак не делим людей по основным присущим им качествам. Неполных, частичных делений, не опирающихся на отчетливо сформулированный и строго проведенный принцип, много. И они, несомненно, полезны для понимания человека как личности, если, разумеется, они не абсолютизируются и ни одна из них не представляется как единственно верная. Известны также многие попытки провести психологическую классификацию отдельных профессиональных групп людей, создать по возможности исчерпывающую типологию их характеров, склонностей, предпочтений, стилей мышления и поведения. Еще примеры классификации. Сложно классифицировать людей, взятых в единстве присущих им свойств. С трудом поддаются классификации даже отдельные стороны психической жизни человека и его деятельности. В начале прошлого века Стендаль написал трактат «О любви», явившийся одним из первых в европейской литературе опытов конкретно психологического анализа сложных явлений духовной жизни человека. «Есть четыре рода любви», — говорится в этом сочинении. «Любовь-страсть заставляет нас жертвовать всеми нашими интересами ради нее. Любовь-влечение — это картина, где все, вплоть до теней, должно быть розового цвета, куда ничто неприятное не должно вкрасться ни под каким предлогом, потому что это было бы нарушением верности обычаю, хорошему тону, такту и так далее. В ней нет ничего страстного и непредвиденного, и она часто бывает изящнее настоящей любви, ибо ума в ней много. Физическая любовь, какой бы сухой и несчастный характер ни был у человека, в 16 лет он начинает с этого. И, наконец, любовь тщеславия, подобное желанию обладать предметом, который в моде, и часто не приносящее даже физического удовольствия. Эта классификация приводится в хрестоматиях по психологии, и она в самом деле проницательна и интересна. Отвечает ли она, однако, хотя бы одному из тех требований, которые принято предъявлять к делению? Вряд ли. По какому признаку разграничиваются эти четыре рода любви? Не очень ясно. Исключают ли они друг друга? Определенно нет. Исчерпываются ли ими все разновидности любовного влечения? Конечно, нет. В этой связи нужно еще раз вспомнить, что не следует быть излишне придирчивым к классификациям того, что по самой своей природе противится строгим разграничениям. Любовь — очень сложное движение человеческой души. Но даже такое внешне, казалось бы, очень простое проявление психической жизни человека, как смех, вызывает существенное затруднение при попытке разграничения разных его видов. Какие вообще существуют разновидности смеха? Ответа на этот вопрос нет. Да и не особо ясно, по каким признакам их вообще можно было бы различить. Это неудивительно, поскольку даже смех конкретного человека трудно охарактеризовать в каких-то общих терминах, сопоставляющих его со смехом других людей. Ловушки классификации. И в заключении этой главы несколько слов об ошибочных истолкованиях классификаций. В начале 30-х годов некто Мартиаль опубликовал работу о французской расе. В качестве основания для сравнения групп людей он избрал невидимые признаки — форма черепа, цвет кожи, а показатели генетической структуры, что было в то время новым и перспективным. Обнаружив расхождение у разных популяций в биохимическом составе крови, он вывел биохимический индекс крови. Этот индекс составлял у французов 3,2, у немцев 3,1, у поляков 1,2, у негров 0,9. Но затем этот произвольно вычисленный индекс трансформировался в показатель значимости нации и расы, и на этом основании делался вывод: французы превосходят поляков, поляки — негров и так далее. Мартиаль, предлагая французам повышать свой биологический индекс, искал пути совершенствования расы. Так, на основе произвольной классификации, опирающейся на субъективно подобранное основание, возникла расистская по своей сути теория. Сама классификация, как особый прием упорядочения изучаемых объектов, здесь, конечно, ни при чем. Все дело в намеренно недобросовестном ее применении и последующем тенденциозном истолковании полученных результатов. Использование строгого метода призвано в этом случае придать некоторую респектабельность явно ненаучной доктрине, подать ее в наукообразном, внушающем доверие виде. Некоторые социологи отстаивают тезис: классификация вещей воспроизводит классификацию людей. Иными словами, все, что человек говорит о группах вещей и их отношениях, является только перефразировкой того, что ему известно о классификациях людей в обществе. Из этого тезиса прямо вытекает, что человек не способен составить правильное представление об окружающей действительности. Исследуя природу, он, помимо своей воли и желания, переносит на нее те отношения, которые имеются между людьми и их группами в обществе. Процесс познания мира оказывается в итоге непрерывным углублением человека в самого себя и в свои социальные связи. И сам рассматриваемый тезис, и эти его следствия являются без сомнения ошибочными. Они представляют классификацию не как одно из средств все более полного и адекватного познания действительности, а как непреодолимую преграду на его пути. Эти два примера показывают, что классификация может использоваться в качестве своеобразной ловушки. Необходимы поэтому осторожность и осмотрительность не только при проведении классификаций, но и при их истолковании. Контрольные вопросы. Как соотносятся между собой деление и классификация? Какие требования предъявляются к делению? Какова область применения дихотомического деления? Каковы границы применимости естественных классификаций? В чем преимущество естественной классификации? В чем причина сложности классификации в гуманитарных науках?